Первый звук, произведенный этим созданием, была звонкая оплеуха. Ее получил мальчуган, которому учитель отдавил в дверях ногу. После звука оплеухи последовал оглушительный чох, звук, похожий на удар палкою в сковороду. Потом началось сморкание, не менее звучное и раздирающее слух. При процессе сморкания большой платок учителя принял форму трубы. В классе царствовала тишина могилы. Можно было услышать полет мухи, но, кажется, и мухи присмирели и забились в углы. Только шелест листов школьного журнала, медленно переворачиваемых учителем, нарушал эту мертвую тишину, и в ней было нечто зловещее. Скверно, когда дети сидят так тихо в классе. «Герцен», — сказала бочка, носившая фамилию Рейтмана. К кафедре подошел белокуренький немец. Он, видимо, робел. Бочка пристально и медленно обвела его глазами и, кажется, осталась довольна, сделав мысленное заключение. Не знает. «Как по-русски «дефинте»?» — спросил Рейтман. «Ружье», — отвечал Герцен. «Деркам». «Грибонка». «Как-как?» — обрадовался Рейтман. «Грибонка». «А, ты ничего не знаешь. Вурм». «Как по-русски «деркам»?» – спрашивал Рейтман, подзывая другого ученика. «Гребенка», – отвечал Вурм. «Ты тоже ничего не знаешь, мой друг. Останься, мой друг, здесь». Глаза учителя налились кровью и бегали. «Розенкампф, скажи им это слово». «Гребенка», – отвечал Розенкампф. «Дасист, дасист». «Так-так, гребенка, гребенка». «Слышите вы, мои друзья, гребенка». Учитель уже драл обеими руками уши Герцена и Вурма. «Я говорил вам, что если вас ночью спросят слово из урока, то вы должны верно ответить на вопрос, перевернуться на другой бок и уснуть. Я ведь говорил вам все это тысячу раз, мои друзья». Уши учеников страдали страшно. Так шел весь урок. Около кафедры накоплялось все более и более учеников, ошибавшихся в одной какой-нибудь букве. Тут были перебраны пыль, пил, пиль и пыл, солоные и соленые, стол и столь, и как только добирались до настоящего выговора роковых слов, так сейчас же начиналось дранье за уши всех учеников, стоявших у кафедры, и повторение слов «Das ist, mein Freund», «Так-так, мой друг». За решением вопросов Рейтман обращался всегда Розенкампфу, как к первому ученику в классе, сидевшему в нем уже второй год. Розенкампф отвечал с каким-то пренебрежением и злостью, не двигаясь с места, и если только подмечал ошибку в выговоре самого Рейтмана, то тотчас же говорил ему: «Вы сами не так выговариваете». Рейтман багровел от злобы и признавался в ошибке. Розенкампфу все сходило с рук. Как не страшен был учитель, как не боялись ученики, что их вот-вот сейчас вызовут и начнут драть за уши, но все же они страшно скучали и через силу удерживались от разговоров и сохраняли тишину. Посреди этой тишины давно уже слышалось жужжание мухи, неотвязчивое насекомое назойливо жужжало. И странное дело, жужжание начало, наконец, возбуждать смех на задней скамье. «Что у вас там?» — крикнул Рейтман по-немецки и уже катился с кафедры и летел по классу. Начались оплеухи, допросы и новые оплеухи, и муха отыскалась во образе одного русского мальчугана. Виновному досталось несколько звучных пощечин, и велено было ему, рабу Божию, и двум его соседям стоять в продолжение недели на коленях во время уроков Рейтмана. Так прошел второй урок. Меня Рейтман заставил прочесть две строки и объявил мне, что я читаю по-немецки хуже всякого сапожника. Больше со мною он не разговаривал. Для полнейшей характеристики господина Рейтмана расскажу несколько случаев из его деятельности. Однажды он забыл дома свою табакерку, пришел в класс, позвал к себе своего сына, поколотил его и велел сбегать домой за забытую вещью. Другой раз по ошибке дал оплеуху одному болезненному мальчику. Тот упал в обморок. Рейтман побледнел, послал за водою, торопливо расстегнул ученику курточку, и когда тот пришел в память, начал ласкать мальчика. просил у него извинения и заставлял при себе прибить того школьника, за которого невинный получил оплеуху. Ребенок не согласился, и Рейтман имел удовольствие собственноручно поколотить виновного. Бить, бить и бить было манией бычкообразного господина. Он ставил баллы снисходительнее других учителей, ибо за худой балл ребенка наказывал инспектор, оставлявший его в школе по средам и субботам долей урочного часа, и Рейтману это не могло принести удовольствия. Он бил с увлечением, подразнивал себя, искал случая придраться. В дни студенчества он готовился в пасторы, не выдержал экзамена и посвятил себя преподаванию немецкого языка и всеобщей истории. Последний предмет знал он по Беккеровой «Weltgeschichte» – «Всемирной истории», и пользоваться другими пособиями не считал нужным. Мы зубрили у него тысячи имен и годов. Об ином короле в истории только говорилось то, что сей знаменитый муж был плешив, и в нашем воображении рисовалась вместо человека одна громадная историческая плешь. Но все же мы были обязаны помнить о ней так же, как помнили о делах Александра Македонского. В часы истории приносилась в класс географическая карта и длинная палка-указка. Карта редко шла в дело, но палка безостановочно гуляла по нашим головам, вбивая в них имена и числа. Рейтман рассказывал события с жаром и со своей точки зрения отвергал в человеке свободную волю, толковал о предопределении, вероятно, вспоминая о неудачной попытке сделаться пастором, и проповедовал резигнатьё, покорность судьбе. При этом его масляные глазки взводились к небесам, то есть классному потолку, где часто виднелись комки жеванной бумаги и болтавшиеся чертики, и по жирным щекам проповедника сочилась одинокая слезка умиления. Потом глазки вдруг смахивали долу и искали, нет ли виновного, нельзя ли кого-нибудь побить. И ведь находил, всегда находил. Этому учителю обязан я многими слезами, бессмысленным знанием всеобщей истории и чистым немецким выговором.